DJ Anatolievich in the style of Casanova Discotheque by Yura Shatuno. Считая. И отыскав наше место, с тобою рисуем на раскаленном песке все мечты и желания. Это наше лето, жаркая пора. удержу. Это лето, эти ночи, мы с тобою любим очень. Это лето, наше счастье, и сердца горят от страсти. Боюсь всерьез влюбиться. и спасти этой страсти, прямиком счастью и радости, забыв абсолютно все, чего с тобой достиг, удалив память к черту, стерев из нее твой лик. Жизнь пролетит как миг, и не успев оглянуться, судьба снова заставит нас с тобой столкнуться. Но я буду уже не тот, что улыбался и дарил цветы. Я буду с крыльями на спине наблюдать со стороны, а ты будешь чувствовать меня рядом. Я не отпущу тебя, и это правда, и вроде шанс дан. Но по ту сторону мира все, что мы строили мимо, чья-то чужая картина, пойми, но я попрощался с тобой, сэ-ля-ви. И не собрать нам осколки той былой любви. Она осталась лишь как память, ведь порвана нить. Мне тебе не поверить, тебе меня не просить. Помни, я все тот же, все еще твой. Но уже только лишь ангел-хранитель. Пусть ты больше уже не захочешь, я буду ангел-хранитель твой. И не забыть на все бессонные ночи, что мы провели с тобой. И пусть ты больше уже не захочешь, я буду ангел-хранитель твой. И не забыть на все бессонные ночи, что мы провели с тобой. И пусть ты больше уже не захочешь, я буду ангел-хранитель твой. И не забыть на все бессонные ночи, что мы провели с тобой. До последнего вздоха проснуться хочу только рядом с тобой. Больно признать, что потерял родного, того, кого любил всей душой. Знай, ты все тот же котенок, все та же Алиса в стране чудес. Я сжег напоследок совместное фото, прости, но с собой совладеть не смог. Ко мне ты однажды явилась во сне, сказала, забудь, а тебя меня нет. Я проснулся от боли, от жажды покоя, посмотрел на звезды и вспомнил сон. Взглянул на звезду, показали шрамы, и не оставил ангел мой. Ведь ты изменила мне линию жизни, мне трудно осознать, что ты не со мной. Быть нам все бессонные ночи, что мы правим. слезы по твоим щекам. А ты ему поверила, себя всю ночь доверила. И вместо слов немая проза остается вам. Остается вам. Нет, в свои всего 15 лет.